Глава 11. «Значит, игривые щенки? Ну-ну, поглядим». Отбежав на почтительное расстояние и почувствовав себя в относительной безопасности, я остановился и попытался сориентироваться. Должно быть, гадароты засели вон в том доме. Кто его хозяин, я не знал. Впрочем, узнать это труда не составит. Только стоит ли? А вдруг выяснится такое? Я прикинул, каким путем лучше выбираться, чтобы не нарваться на очередные неприятности. Надо вернуться домой и потолковать с покойником. Я отчаянно нуждался в его совете, поскольку, судя по всему, по уши увяз в неприятностях. Даже если гадароты не боги, хлопот с ними явно не оберешься. Я двинулся дальше, ежесекундно проверяя, нет ли за мной хвоста. Правда, овчинка не стоила выделки, ведь я имел дело с оборотнями, способными принять любое обличье. Поди догадайся, кто есть кто из прохожих. Голова болела по-прежнему, но похмелье почти прошло. Сонливость тоже исчезла, зато я изрядно проголодался. Только бы добраться до дома, а уж там Дин меня накормит. Народу на улицах было немного. Естественно, на холме иначе быть не могло. Хотя времена меняются. Я заметил нескольких уличных торговцев, пытавшихся навязать прохожим свои товары. Еще недавно они попросту не посмели бы сюда сунуться из-за страха перед стражниками, у которых разговор с этой малопочтенной публикой был короткий, пинком под зад. Едва я вспомнил о стражниках, как они попались мне на глаза. Парочка Бруно гоняла по улице пожилого точильщика. Они внимательно оглядели меня, но решили не связываться, поскольку я шел с холма в город. И в самом деле, зачем себя утруждать, если человек и так уходит? По всей видимости, до уличных торговцев у них еще не дошли руки. Либо те выложили за право торговать на холме кругленькую сумму, мгновенно перекочевавшую в карманы стражников. Вскоре после того, как пересек незримую черту, отделявшую холм от реального мира с его заботами, я понял, что приобрел хвост. Как следует разглядеть ту девушку, что шла за мной по пятам, мне не удалось, однако я заподозрил, что у нее рыжие волосы. Порой человек думает не головой, а тем, что пониже, совершает, казалось бы, бессмысленные поступки, а потом еще и хвастается этим. Мне повезло, но я до сих пор не знаю, что заставило меня свернуть к Бруксайдскому парку, вместо того, чтобы направиться домой. Если за мной следила та самая рыжеволосая, ей было прекрасно известно, где живет бедняга Гаррет. До парка было около мили. Деревья, кустарники, бассейны, наполнявшиеся водой из тех же источников, которые питали речушку, сбегавшую по склону холма. В парке имелись королевские пруды, королевский птичник и квартал четырехэтажных зернохранилищ, предположительно набитых под завязку на случай осады или голода. Честно говоря, не думаю, чтобы там отыскалось хотя бы зернышко. Коррупция в Танфере цвела настолько пышно, что чиновники наверняка продали на сторону содержимое хранилищ сразу после того, как крестьяне свезли зерно в город. Быть может, впрочем, я циник и слишком мрачно смотрю на мир. У парковой стражи, не особенно многочисленной и никогда не проявлявшей особого рвения в исполнении своих обязанностей, хлопот было побольше, чем у охранников на холме. В парке обитало великое множество беженцев. Понятия не имею, чем их так привлекает Танфер. Разумеется, Кантарт, по мнению многих, хуже преисподней, но те, кто там родился, считают иначе. Тогда почему они покидают родные края и прутся за сотни миль в чужой город, который не сулит им ничего хорошего и жители которого страстно ненавидят чужаков, а власти потакают этой ненависти? С другой стороны, я опять-таки не имею ни малейшего представления, почему всем тем, кто живет в провинции, Танфер мнится этаким золотым городом, где воплощаются самые несбыточные мечты. Вполне возможно, обитателю Танфера понять это попросту не дано. Я надеялся получше разглядеть женщину, которая шла за мной, но поначалу парк не оправдал моих надежд. Левый, правый, раз, два, раз, два. Вспомнив, что в прошлом был как-никак разведчиком, я нырнул под сень вечно зеленых деревьев. Что значит навык? На устилавшем землю ковре иголок не осталось ни единого следа. Забившись поглубже, я снял с талии веревку, проделал фокус, которому меня научила Магадар, и принялся ждать. Женщина явно осторожничала. Еще бы. Когда тот, за кем ты следил, вдруг бесследно исчезает, поневоле заподозришь, что он устроил тебе засаду. Нападать на нее я не собирался. Хотел всего-навсего проверить, получится ли у меня фокус с веревкой, и поглядеть на ту, которая так заинтересовалась частным сыщиком Гарретом. Как выяснилось, за мной следила высокая крашеная блондинка лет 25. Фигурка у нее была очень даже ничего, а вот одежда немного подкачала. Из-под балахона, который, на мой взгляд, следовало бы перешить и таскать в нем картошку, не было видно ни икр, ни ступней. Мне почему-то вспомнилась супруга Имара. Женщина, словно догадываясь, что я где-то поблизости, двигалась, крадучись, и настороженно поглядывала по сторонам. Я затаил дыхание. Мне вдруг захотелось выскочить из укрытия и завопить дурным голосом, но я обуздал мальчишеское желание. Интересно, кто она такая? Какой-нибудь бес в человеческом облике? Во всяком случае, не моя рыжеволосая зазноба. Нервничает. Значит, человек. Насколько мне известно, бесы до подобных мелочей не снисходят. Женщина повернулась и направилась прочь. По всей видимости, решила улизнуть, пока не попала в беду. Из чего, кстати говоря, следовало, что беда бродит неподалеку. Может, она из шаиров? Знает, кто такие гадароты, и предпочитает с ними не связываться? Если так, я ее понимаю. Я сказал себе, что какое-то время переживу без мудрых советов покойника. Надо проследить за этой птичкой. Глядишь, что-нибудь да узнаю. Передвигаться в невидимом мешке оказалось не так-то просто. Незримые стены, сквозь которые свободно проникал воздух, изрядно стесняли движение. Я словно очутился внутри громадного мыльного пузыря. Переставлять ноги следовало крайне осторожно, ибо стоило споткнуться, и тут же покатишься под горку и угодишь в бассейн или в пруд. А мешок вряд ли водонепроницаем. «Небо в крапинку, облака в полосочку. Почему все палки на свете о двух концах?» Чтобы выбраться из мешка, мне потребовалось не меньше 10 минут. Узел на шнуре должен находиться вровень с отверстием наверху, а когда идешь, не обращаешь на его положение никакого внимания, потому что смотришь исключительно под ноги. Проклятая веревка! Вывалившись наружу, я принялся развязывать узел и внезапно сообразил, что у меня над головой щебечут вовсе не воробьи. «Мы тебя видели!» — прочирикал кто-то противным тоненьким голоском. «Мы тебя видели!» По веткам деревьев, в тени которых я прятался, запрыгали невесть откуда взявшиеся пикси. Должно быть, они наблюдали за мной с самого начала, но до поры до времени вели себя тихо, поэтому я их не замечал. Мне захотелось отвести душу, и я так и поступил, но предварительно отошел подальше от деревьев. Кто знает, что может взбрести в голову этим крылатым недоноскам.